заместитель губернатора Приморского края России Сергей Нихаев, посетил родной дом музея Ким Ир Сена в Мангенде, Тетунганский плодоводческий газхоз, Тетунганский свинокомбинат, музей естествознания, центральный зоопарк и возложил букет цветов к монументу освобождения.